1 мая советника Мацковика. Опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Заботы пана Тенкрата». Издательство Вильмека, Прага, 1912. 1 мая советник Мацковик, 55-летний шестипудовый государственный служащий, совершил со своей 50-летней пятипудовой супругой загородную прогулку в Посазавье. Сойдя с поезда, они взяли извозчика и через некоторое время вылезли у загородного ресторана, заняли столик и заказали обед. Поели, попили, потом опять в пролетку и приказали отвезти их за полкилометра от ресторана в лес. Там опять вылезли и сели на опушке на траву. «Птицы щебечут», — поэтически промолвила советница. «Да-да, никак не заснешь», — ответил советник. «В поезде растрясет, и не пообедаешь как следует. Ты хотела этой поездки? Ладно, вот и страдай». «Я и не думаю страдать», — мягко возразила советница. «Птички щебечут, чирикают, воркуют, радуются жизни». «Какая там жизнь?» — заворчал советник. «Придет охотник, начнет бухать из ружья. Вот тебе и радость жизни. Всех куропаток, перепелов, фазанов перестреляет. Что может быть лучше домашней кухни? А если б мы здесь что-нибудь такое заказали, получилось бы как с цыпленком». «Птенчики в гнездышке радуются», — вздохнула советница. «Вот сейчас папа с мамой прилетят, накормят». «Птенчики. Таким вот птенчиком и цыпленок тот был, которого нам в ресторане подали», — уныло заметил Мацковик. «5 косточек и все. Я бы десяток таких птенчиков слопал». «Не говори так, милый, мы в лесу». «Почему это я в каком-то дурацком лесу не могу произнести слово «слопал»? В гостиной я сказал бы «съел». В какой-нибудь веселой компании расправился. А здесь мы, наконец, единственный раз в году одни. Обычно с нами за город тащится целая орава знакомых. Господи, какое наслаждение хоть раз в год распоясаться». «Опомнись, Ондржей, ты ведь как будто ничего не пил». «Правда, выпил я немного. Но здесь приволье, я хочу безобразничать. Как в детстве, когда мальчишкой был. Мы бродили тогда по лесу и, не думая о приличиях, орали наперебой. Я ничего не пил. В этом нищем краю болван-ресторатор подает не вино, а какую-то бурду вонючую». «Ондржей, отстань. Дай хоть раз в году вздохнуть свободно. Теперь я даже в канцелярии не могу вырыгаться. Подчиненные накляузничают. А мне хочется садануть покрепче». «Тебе не к лицу, Ондржей. Ведь ты интеллигентный человек, да еще сегодня в такой прекрасный майский день, когда все кругом улыбается». «Еще бы не улыбаться. Например, этот бездельник-извозчик. Я ему 5 крон заплачу, и он их пропьет, как скотина». Супруга зажала ему рот, и окончание получилось неразборчиво. «Потом на карачках ползать будет», — продолжал советник. «Вот и все его весеннее настроение. Если бы не мысль о том, что хорошенько наговорюсь, лучше проспать весь день. Какой к черту толк от этого 1 мая?» «Май — пора любви», — возразила советница, которая, начиная с 30-летнего возраста, регулярно читала семейный журнал для женщин. «И птички щебечут». «Май, пора любви» — слова из поэмы «Май» 1836 чешского революционного романтика Карла Гинека Махи 1810-1836. «Отвяжись от меня со своей ерундой. Уж коли ты заберешь себе что в голову, конец. Птички пускай хоть на голове ходят. Нам-то что до этого? Это дело лесного управления. По-твоему, май, пора любви? Но это для молодых сумасбродов. Так влюбленные разговаривают, а не солидные люди. Что о тебе подумали бы, если бы в твои 50 лет, да при твоей толщине, услыхали от тебя такие речи? Все равно, как если бы я со своим брюхом, которое еле таскаю, пустился бегом по улице за какой-нибудь молоденькой барышней и стал бы ее щипать, приговаривая: «Поцелуй меня, душечка, май пора любви». И была бы она хорошенькая, колыхала бы бедрами, как лань, а ботиночки, ножки... Он, Држей, ботиночки, ножки у нее были бы такие крохотные, что я мог бы их проглотить, и декольте... Он, Држей, локотки беленькие, плечики полненькие, глаза как черносливины, шейка алебастра, волосы светлые, шелковые. Поцелуй меня, старуха. Толстяк неожиданно запечатлел поцелуй на лбу своей супруги, а та, удивленная столь внезапной переменой, нежно заглянула ему в глаза и промолвила: «Наверное, Маха был похож на тебя, он, Држей». Поцеловавшись еще раз, они сели в экипаж и вернулись в ресторан закусить. Так провел 1 мая советник Мацковик.